Съела нить, съела нить. Рикошетом летела от одной группы к другой. Хриплые крики обеих ящериц добавляли к всеобщей какофонии. Килара и Мирон принялись успокаивать раздраженных файров. Робинтону все уже было ясно. Чего бы ни пытались добиться повелитель Набола, планы его рухнули. Он не останется единственным лордом, владеющим настоящим маленьким драконом. Двое правителей малых холдов из Нерата, судя по эмблемам на одежде, прицепились к Драму Игнаришу. Вы любите драконов, поэтому предполагается, что вам все известно об огненных ящерицах, ухмыльнувшись, прокомментировал Робинтон. Драм протестовал, но упрямые холдеры обрушили на него целый град вопросов. Их интересовало, как поймать Файра, такого же, как у Мирона. К удивлению орфиста, Гнариш отвечал с большим самообладанием, чем старший всадник. Покинув их обоих, Робинтон начал шаг за шагом подниматься по лестнице, касаясь ладонью монолитной каменной стены. Он с трудом протискивался сквозь толпу женщин, окруживших Флара, леди Фамиру и ее жениха. «Лорды холдов, великих и малых, вас просят пожаловать в зал совета», громогласно провозгласил капитан стражи Телгара. В вышине раздался крик драконов, подобный грохоту медных литавр. Наступила тишина. Капитан повторил приглашение, и лорды начали выбираться из толпы, устремляясь к крыльцу. Асгинар передал Фамире свой сверток с яйцом Файра и что-то шепнул на ухо. Затем отступил в сторону, склонился в поклоне и плавным жестом указал на вход в зал. Лесса и Фамира шагнули внутрь. Плотная толпа властителей больших и малых холдов, толкаясь на ступеньках лестницы, последовала за ними. Робинтон попытался привлечь внимание Флара, но вождь Бендена пробирался сквозь толпу вниз, к Киларе. Она стояла у крыльца и о чем-то ожесточенно спорила с Мироном. Наконец, лорд Набола сердито пожал плечами, отвернулся от женщины и стал грубо проталкиваться ко входу в зал. Взглянув вниз, Робинтон заметил, что около кухни собралась другая группа гостей, мастера цехов со своими людьми. Должен ли он идти за Фларом, или стоит попытаться проникнуть в зал? Орфист был готов повернуть к дверям, когда в голове у него прозвучало: «Флару нужен орфист». Робинтон изумленно оглянулся, не понимая, кто говорит и каким образом слова, произнесенные так тихо, могли достигнуть его ушей, царившим вокруг гамме. Затем он уловил резкий диссонансный звук струн и, встревоженно обернувшись на этот сигнал, увидел Брудегана и Чада. Оба музыканта стояли на вершине стены около надвратной башни, там, где находилась площадка для часовых. Робинтон вспомнил, что Чад, старший орфист Телгара, должен был найти способ провести его на конклав. Робинтон повернулся к стене, к лестнице на стену. Дорогу ему преградил молодой всадник. «Флар просит тебя присоединиться к нему». Орфист, заколебавшись, оглянулся на своих помощников. Те делали ему знаки, словно просили поторопиться. Робинтон заколебался. И в этот миг раздалось: «Иди, Лесса следит». «Что ты сказал?» Робинтон резко повернулся к юному всаднику. «Флар просит тебя встретиться с ним. Это важно». Орфист посмотрел на драконов, сидевших на скалах, и увидел, как Мнемент поднял и опустил свою огромную голову. Будто повторяя этот недвусмысленный жест, Робинтон тоже кивнул головой, пытаясь справиться с шоком. Поистине, это утро полно удивительных событий. Сверху донесся пронзительный свист Брудегана. Робинтон вытянул губы и просвистел несколько тактов сигнала «Иди вперед», расцветив мелодию вариациями в тоне «Доложить позже». Брудеган, коснувшись струн гитары, извлек аккорд. Понял. Чад был явно не согласен с юношей. «Пожалуй, надо поддержать молодого», — решил Робинтон и просвистел резкую трель. «Исполнять». Ему пришло в голову, что орфистам не помешало бы иметь такой же гибкий код, как разработанный им для связного устройства Фондарелла. Кстати, а где же кузнец? Человека такого роста нельзя не заметить в толпе. Но Робинтон, следуя за всадником, нигде не видел кузнеца. Пожалуй, демонстрация прибора